Кир Булычев. «Жизнь за трицератопса». Сборник. Читает Андрей Сид. В город Великий Гусляр прилетел корабль с далекой планеты Зефиров. У себя на родине космические пришельцы уже давно решили все проблемы и теперь совершенно бескорыстно взвалили на себя всю работу в Великом Гусляре. Даже уроки за школьников делали. Не сразу жители города поняли, что так и до беды недалеко, и прогнали Зефиров. А тут скандал разразился в городе, да еще какой, а все профессор Мин со своими изобретениями. И так день за днем, то одно, то другое.